Генерал Пепеляев, вы думали в феврале взять Якутск, а весной победоносным маршем пройти всю Сибирь. Но суровое лицо жизни — железная действительность, а не сказка из «Тысячи и одной ночи». Не приходится говорить о Москве, Иркутске, даже Якутске, если вы не можете своими силами взять небольшой отряд. Вторично предлагаю сложить оружие. Ну вот и все. И на этом точка. Нам больше глупо толковать с генералом. Доноуров распрощался с товарищами и, проваливаясь в сугробы, побрел к пепеляевцам. Пурга замела все следы осады, но Доноуров мысленно видел окровавленные окопы и страшную баррикаду, и хотя старался не думать про нее, мысль упорно к ней возвращалась. Там лежит командир Адамской, подаривший мне свою трубку, и там фельдшер Капралов, выносивший на себе раненых, и пулеметчик Сеня, по юности удивлявшийся самым обыденным и простым вещам. Я тоже могу оказаться там. Стало не по себе, и Андрей поспешно поднял над головой белый платок. Его заметили. На опушку выскочил офицер, оскалился в беззлобной усмешке. «Здорово, приятель! Опять сдаваться пришел?» «Ах, ответ на ультиматум! Генерал в Амге, но мы домчимся к нему быстрехонько». Через час Доноуров был в штабе Пепеляева. Генерал ходил от окна к двери и обратно, скрывая свое раздражение под напускным добродушием. «Ваш Строт фанатик. Или он надеется на помощь Якутска? Ждет, когда Байкалов пришлет войска?» «Я оборвал все его надежды. Ваш посланец казнен. Генерал Ракитин взял Чурапчу, в которой находился отряд Курашова. Бойцы перешли на мою сторону, сам Курашов бежал. Строту надо бы сдаться. Он же пишет какой-то вздор. Суровое лицо жизни не сказка из «Тысячи одной ночи». Смешно». Доноуров, не возражая, глядел в передний угол. Пепеляев остановился перед ним. «Завтра я разнесу в пух и прах все живое и мертвое на Лисьей поляне. Думал сохранить жизнь коммунистам, но теперь уничтожу их. Так и передайте Строду». «Я не вернусь на Лисью поляну», — поспешно и твердо ответил Доноуров. «Почему, позвольте спросить?» «Впрочем, я понимаю, какой идиот вернется в ад». «Совершенно верно, господин генерал». «Ладно, оставайтесь», — неожиданно решил Пепеляев. «Будьте свидетелем гибели ваших друзей». «Мы ждем последнего ответа», — сказал новый парламентер, посланный Пепеляевым. «Вот наш ответ. Поднять знамя», — приказал Строт. Над обледенелыми окопами, похлопывая на ветру и пламенея, поднялось знамя. На бруствере появился боец с гармошкой в руках, и неожиданно громкие звуки Марсельезы зазвучали в морозном воздухе. Их подхватили болезненные голоса, и словно что-то изменилось на Лисьей поляне. Наступила снежная тишина, усиленная страстными словами Марсельезы. Пепеляевцы слушали растерянно, потом просто осатанели и долго били по огненному полотнищу из пулеметов, наконец пошли в атаку. Осажденные закидали их гранатами. «Скачите к Пепеляеву», — приказал генерал Вишневский полковнику Андерсу. «Скажите ему, они, осажденные, знают, что нет у них другого выхода и все-таки не сдаются. Подняли красный флаг и поют Марсельезу. Они сошли с ума. Но что же делать нам? Мужество безумцев подавило волю дружинников. Даже я чувствую какой-то необъяснимый трепет. Сегодня я понял. Есть вещи выше всякого понимания. Защита Лисьей поляны приобретает у красных какой-то символический смысл». Полковник Андерс сунул ногу в стремя, метнул свое тело в седло. Вишневский опустился на срубленную пихту. Раньше Пепеляева и Андерса –